Переписка Бунина и Алданова продолжает цикл, начатый в номере первом журнала «Октябрь» за 1996 год перепиской Алданова и Набокова. Алданов долгое время находился в центре литературной жизни русского зарубежья, и его переписка – настоящий кладезь сведений об эмигрантах первой волны. Мы с моим американским коллегой, профессором Николасом Ли из университета штата Колорадо, называли отношения Набокова и Алданова дружескими. Но это была дружба на отдалении, ограниченная резкой разницей характеров. Дружба Бунина и Алданова иного рода. Ее характерные черты – открытость до самого конца, душевное родство, предельная трогательная заботливость. Здесь разница характеров не мешала близости. За почти 3,5 десятилетия ни одной, даже самой малой размолвки, не говоря уже о ссоре, такая писательская дружба очень большая редкость. Дело, наверное, в том, что каждый писатель живет в некоем двоемилии. Одновременно в реальном мире и в мире, созданном его воображением, населенном вымышленными героями. Придуманные миры у двух писателей, если они не соавторы, не совпадают. И не стоит, например, удивляться эстетической глухоте Тургенева, когда появился номер «Русского вестника» с отрывками сразу из двух великих романов «Преступление и наказание» и «Войны и мира», он решительно забраковал оба. В первом ему не понравились тухлятина и дохлятина больничного направления, а во втором он нашел мелкоту и какую-то капризную изысканность. Бунину и Алданову удалось подобной эстетической глухоты избежать. Они познакомились в Одессе в марте 1919 года, за 2 недели до того, как город был захвачен большевиками. Кажется, не было ни малейших шансов, чтобы знакомство переросло в дружбу. Бунин на 16 лет старше, он знаменитейший писатель земли русской, почетный академик Академии наук, лауреат Пушкинской премии. Ученый-химик Алданов только начинает свой путь в литературе. В 1915 году вышла его книга «Толстой и Ролан». В 1917 году, цитирую его автобиографическую заметку, он был и политически, и лично очень близок с членами Временного правительства. В конце 1918 года он секретарь межпартийной делегации, в нее входил и Милюков, пытавшийся получить в Париже и Лондоне оружие для борьбы с коммунистами в России. Первая дневниковая запись в совместном дневнике Буниных, связанная с Алдановым, датирована 12 марта 1919 года. Молодой человек, приятный, кажется умный. Он много рассказывал о делегации, в которой был секретарем. Оба одинаково оценивали происходившие политические события. Через несколько дней после знакомства с Алдановым, 24 марта 1919 года, Бунин записал в дневнике: «Большевики приносят с собой что-то новое, нестерпимое для человеческой природы. И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, то есть большевики, могут дать что-нибудь положительное». Возможно, их первый разговор касался и книги публицистики Алданова «Армагеддон». Она чудом вышла в свет в Петрограде в 1918 году и сразу была изъята. Ироничный автор в ней утверждал, что Ленин нужен для торжества идеи частной собственности. Бунин же, по-видимому, замышлял свою будущую знаменитую книгу публицистики «Окаянные дни». Обоих писателей ждала одна и та же участь — эмиграция. Как сложилась бы их судьба, если бы они не уехали? Представляются арест или гибель в страшные годы гражданской войны? В лучшем случае Принудительная депортация в 1922 году вместе с другими интеллигентами, составлявшими цвет предреволюционной культуры. Но нельзя и вообразить себе ни Бунина, ни Алданова требующими казни троцкистам, поющими гимны Сталину. Они снова встретились уже в Париже, и Алданов постепенно начинал играть в жизни Бунина все большую роль. То он пытался привлечь Бунина в редколлегию первого толстого журнала русской эмиграции, то Иван Алексеевич, когда умер его брат Юлий, сразу, как отмечено в семейном дневнике, побежал к Алданову. Они вместе встречают новый 1922 год. В 1921 году Алданов дебютировал в художественной литературе. Повесть «Святая Елена. Маленький остров» и начальные главы романа «Девятая Термидора», напечатанные в парижском журнале «Современные записки», сразу выдвинули его в первые ряды зарубежных русских романистов. Порой два писателя спорили. Бунин никак не мог смириться с язвами и пороками западной цивилизации. Алданов, убежденный, что мир во зле лежит, относился к ним спокойно. Под датами 30 января, 12 февраля 1922 года Бунин записал дневник: «Гнусная узкая уличка, средневековая, вся из бардаков. Вышли на авеню де л'Опера, большая луна за переулком, в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: к черту демократию, глядя на эту луну. Ландау не понимал, при чем тут демократия». Ландау — настоящая фамилия Алданова. Алданов переехал в Берлин, тогдашний центр русского издательского дела за рубежом, и началась его регулярная переписка с Буниным, продолжавшаяся до смерти Бунина в ноябре 1953 года. Им было суждено встречаться сравнительно редко. Каждая встреча превращалась в праздник. Но обычно, даже чаще, чем раз в неделю, они слали друг другу на протяжении десятилетий длинные подробные письма. До нас дошло около 1000. Значительная часть переписки пропала. Эмигрантская незавидная участь, переезды из города в город, из страны в страну. Летом 1940 года, перед вступлением гитлеровских войск в Париж, Алданов спасается бегством, захватив один чемоданчик. Его архив погибает. Бунин имел обыкновение писать письма от руки в одном экземпляре. Его письма Алданову 1920-1930 годов оказались безвозвратно утрачены. Рукописи не горят, но эти сгорели. Однако в архиве Бунина в Литсе, Шотландия, алдановские письма сохранились. Таким образом, их переписка до военных лет предстает перед нами как фотография двух лиц, от которой оторвана половина. Впрочем, и эта уцелевшая часть — ценный документ эпохи. По письмам можно проследить, как шла работа Алданова над его произведениями, установить, что Бунин их высоко оценивал. Об этом свидетельствуют рассыпанные в тексте Алданова многочисленные благодарности. Мы узнаем характерные детали эмигрантского житья-бытия, прочитаем о том, как было воспринято решение Алексея Николаевича Толстого вернуться в Москву. С 1922 года началась кампания за присуждение Нобелевской премии Бунину. Алданов вначале выступал за то, чтобы добиваться присуждения премии сразу трем зарубежным русским писателям — Бунину, Мережковскому и Куприну. Затем на протяжении целого десятилетия, пользуясь канцелярской терминологией, проводил работу в поддержку кандидатуры Бунина, хотя по свидетельству рижского еженедельника «Для вас» сам имел основание претендовать на высокую награду. Своеобразно дополняют письма Алданова его статья об искусстве Бунина, опубликованная в парижской газете «Последние новости», в том самом номере, в котором было объявлено о присуждении Бунину Нобелевской премии. В переписке Алданов, как и Бунин, никогда не объясняет, почему то или другое произведение ему нравится или не нравится. В статье он выступает как литературовед, дает блестящий разбор бунинского рассказа. Он патриот, взволнованный триумфом отечественной литературы в изгнании. Но самая важная часть предлагаемой ниже публикации – переписка Алданова и Бунина 1941-1953 годов. С 1941 со времени своего переезда в Соединенные Штаты Америки, Алданов вновь собирает архив. Хранит он не только бунинские письма, но и свои ответы. Он имел обыкновение печатать письма на машинке в двух экземплярах. Когда рядом находятся письма и ответы, появляется возможность сопоставить позиции, проникнуть в суть диалога. Однако случилось так, что отдельные части переписки двух писателей были напечатаны в разные десятилетия и порознь, хотя и в одном и том же нью-йоркском новом журнале. В 1965 году только отрывки из писем Алданова к Бунину по материалам архива Бунина в Лидсе, публикация профессора Мелиссы Грин. Через много лет письма Бунина к Алданову по материалам Бахметьевского архива, публикация профессора Ватерлоуского университета Канада Звейерса. Придет время, и эта переписка, несомненно, будет опубликована в нашей стране полностью. Это будут, наверное, два увесистых тома с обширными комментариями. Пока же мы печатаем из нее только отдельные выбранные места, изнутри раскрывающие контуры духовного мира двух очень интересных и непохожих людей, выдающихся русских интеллигентов. Бунин, импульсивный и эгоцентричный, был человеком трудного характера, часто шел на разрыв даже с многолетними друзьями. Теффи однажды пошутила: «Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации, объединение людей, обиженных Буниным». К старости его нетерпимость возросла еще более. В 1950 году вышла его последняя книга «Воспоминания». В ней он о выдающихся, ушедших из жизни современниках отзывался так резко, что это было воспринято как скандал. В письмах к Алданову он с такой же резкостью писал и о живых собратьях по перу, не делал исключения даже для Набокова. В 1948 году, вконец испортив отношения с редакцией, прекратил сотрудничество в новом журнале. В 1952 году едва всерьез не поссорился с руководством издательства имени Чехова. И вместе с тем, читая впервые публикуемые в нашей стране письма Бунина к Алданову, нельзя не подпасть под его обаяние. Нельзя, кажется, не влюбиться в него. 80-летний, полунищий, больной, очень слабый физически, он поражает силой духа. Иронизирует над самим собой, подписывается: «То ваш бывший хохол удалой, то ваш жалкий юбиляр, то даже тот, кто получает пощечины». Беспощаден к себе и ждет такого же нравственного максимализма от окружающих. Его последнюю книгу художественной прозы, сборник рассказов «Темные аллеи» 1943-1946 года, не оценили по достоинству ни читатели, ни критики. Она открывала новые горизонты для литературы, расширяя пределы допустимого в описаниях любовной близости, самого сокровенного. Противоречила тогдашней общепринятой, особенно в Америке, чопорности и обгоняла свое время. Крупный нью-йоркский издатель Кнопф отклоняя английский перевод, высказался, что «Темные аллеи» ничего не добавят ни к славе Бунина, ни к его кошельку. Что касается славы, история рассудила иначе. Алданов был человеком иного склада, иного темперамента. Это исторический писатель, о котором говорили, что не только его мыслям, но даже чувствам присуща научность, эрудит, всю жизнь размышлявший о связи эпох. Он был одним из основателей Нью-Йоркского нового журнала, единственного в годы войны серьезного русскоязычного журнала за пределами СССР. На редакторской работе раскрылся его своеобразный талант дипломата. Находить компромиссы, гасить страсти, сохранять присутствие духа в тяжелых ситуациях. Он всегда был ровен, ко всем благожелателен. Еще был гением трудолюбия. Только за последние 8 лет жизни выпустил 5 романов, сборник рассказов, философский трактат и научный труд по химии. Считал, что на старости лет для писателя единственной радостью является творческая работа. На протяжении 10 лет в отношениях с Буниным Алданов неизменен. Восхищается талантом Бунина, признает его писателем более крупным, чем он сам, гордится близостью к нему, трогательно о нем заботится. До получения Нобелевской премии Бунины бедствовали. Алданов организовывал бридж с участием богачей, весь выигрыш шел в пользу Буниных. В голодные годы войны, едва Париж освободили от немцев, начал слать бесконечные продовольственные посылки разным писателям, Буниным, конечно же, в первую очередь. После войны Бунин, очень старый, беден, много раз предпринимал для него сбор средств. Когда в 1948 году Бунин, поссорившись с влиятельной сотрудницей Нью-Йоркского нового журнала, решил прекратить свое с ним сотрудничество, Алданов ушел из редакции вслед за ним. Это был поступок мужественный, поступок настоящего друга. Печататься русским эмигрантам в первые послевоенные годы было почти негде. Он получал множество писем, в которых ему предлагалось от Бунина отвернуться. Дескать, роль Бунина в русской литературе сыграна. Нынешней своей деятельностью он только бросает на нее тень. Одно из таких писем было от профессора университета штата Флорида Гребенщикова, автора многотомной эпопеи «Чураевы». Гребенщиков писал: «Вопрос тут не о пятнах на солнце, а о том, что часто мы принимаем за солнце давно умершую звезду». Искусители старались вбить клин в отношения двух писателей, но безуспешно. Алданов решительно стоял на своем. Бунин — гордость русской литературы 20-го столетия. Бунин — живой классик. Рецензию на «Лику» еще в предвоенные годы Алданов начал такими словами: «Лучше писать просто невозможно. Бунин творит поэзию из всего, о чем бы ни писал». И в переписке, и в статьях Алданов, обычно скептический и ироничный, становится поэтом, когда касается бунинского творчества. «Чем больше живу, тем больше вас люблю. О почитании и говорить нечего. Вы, без спора и конкурса, самый большой наш писатель». Это строки из его письма 1928 года. Тот же пафос в его выступлении на Бунинском юбилейном вечере в Нью-Йорке в 1951 году. Однажды Алданову, редактору нового журнала, было необходимо заменить одно слово в бунинском рассказе. Он сообщал об этом Ивану Алексеевичу в таких выражениях: «Убьете ли вы меня, если я скажу, что изменил одно слово в чистом понедельнике?» Когда Бунин умер, Алданов написал некролог. Кажется, не чернилами, а кровью. Смерть Бунина он понимал как конец целой эпохи в русской литературе. В свою очередь Бунин, который был чрезвычайно скуп на похвалы и не видел достоинств почти ни в одном из современников, о Балданове всегда отзывался восторженно. Об отдельных сценах его истоков всплескивал руками, ей-богу, это все сделало бы честь Толстому. Об исторических вставках в современном романе «Пещера» точность, чистота, острота, краткость, меткость, что ни фраза, то золото. Из года в год он выдвигает Алданова на Нобелевскую премию. Алданову это было, безусловно, лестно, но он отдавал себе отчет в том, что Нобелевскую премию ни в коем случае не дадут второй раз русскому эмигранту. Была ли возможна дружба, если бы писатели были равнодушны или, более того, враждебны один к творчеству другого? Порой объясняли взаимные литературные похвалы Алданова и Бунина корыстью. Алданов, где взял на себя роль Санчо Панса при Дон Кихоте во имя получения Нобелевской премии, а Бунин был неискренен и попросту расплачивался комплиментами за материальную помощь. 2 июня 1950 года графоман-литератор из Амстердама Буров, избравший псевдоним Бурт Восходов, направил Алданову письмо с эпиграфами и завитушками, сообщив, что письмо продиктовано мне этой ночью самим Господом Богом литературы русской. Сохраняю орфографию автора. Он переходил к главному тезису. Алданов — писатель-середняк, который хотел бы войти в большую литературу через знакомство с известными аллеями. Совершенно немыслимо представить себе Бунина и Алданова корыстниками и льстецами. Слова ободрения, которыми они обмениваются, идут у них, несомненно, от души. Вспомним невзгоды эмигрантской жизни, одиночество, бедность, нужду. И эти слова предстанут перед нами как та спасительная опора, которая давала силы выстоять. Кажется, история литературы в России не знала случая, чтобы один крупный писатель опубликовал произведение за подписью другого крупного писателя. Попробуйте представить себе, к примеру, что Леонид Андреев подписал свою рукопись именем Горького. Немыслимо. Но в истории Алданова и Бунина, оказывается, подобный эпизод имел место. В 1949 году приятель Бунина Александр Рогнедов, импресарио и литератор, человек не молодой, но ветреный, обратился к Алданову с необычной просьбой. Для сборника, который он, Рогнедов, готовил для публикации в Испании, Бунин предоставил рассказ, который невозможно напечатать. А между тем сроки поджимают, имя Бунина анонсировано, а писатель, увы, болен. Не напишет ли по старой дружбе артикль за подписью Бунина Алданов? Не хочется лишать читателя удовольствия проследить за развитием интриги по переписке, но отмечу, что в этом случае, как и во всех других, Алданов дает образец высокой этической культуры, почти утраченной в нашей стране за годы строительства коммунизма. У них было много общего, помимо писательского дара. Оба были необыкновенно умны. Оба обладали почти безошибочным вкусом, ценили одно и то же в литературе, одно и то же отвергали. Высшим проявлением человеческого гения считали Толстого, написали о нем в разные годы по трактату. Были равнодушны к Достоевскому, Бунин просто враждебен, и к Серебряному веку. Одинаково отвергали символизм, футуризм. Советскую литературу высмеивали как услужающую, но отдельных писателей принимали. Бунин состоял в переписке с Телешевым, встречался с Симоновым. Алданов был высокого мнения о некоторых произведениях Алексея Толстого, ценил Паустовского, Зощенко и Каверина. Почти одинаково они смотрели и на профессиональные вопросы. Какова роль записных книжек для писателя? Можно ли полагаться на зрительную память? Легко ли выдумывать сюжеты? Сходны были и их политические пристрастия. Оба либералы, поборники демократического пути развития, противники тоталитарных систем. О Гитлере, о Сталине даже в пору их триумфов отзывались с презрением, но до конца своих дней восхищались Черчиллем. Книги Алданова в гитлеровской Германии сжигали на площадях, а в Советском Союзе вместе с зарубежными изданиями Бунина их хранили под замком в спецхранах. Россия не забудет, что Бунин в годы Второй мировой войны с риском для жизни укрывал у себя в доме людей, которым грозил арест. Однако у него был непродолжительный, неловкий эпизод сразу после войны, когда он чуть не поддался советским посулам, ему обещали золотые горы, если он вернется. Алданов его отговаривал, убежденный, что приезд Бунина в Москву нужен сталинскому руководству только как пропагандистский козырь. Вы ответственны за свою биографию, как знаменитейший русский писатель. Только в наши дни мы можем оценить, насколько он был прав. Уже после того, как Бунин умер, за несколько месяцев до собственной смерти Алданов начал печатать свой последний роман «Самоубийство». Это был первый в серьезной русской литературе роман о Ленине и ленинской эпохе. Подхалимская советская лениниана не в счет. В самом начале читаем о герое. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми. И ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. Только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем. Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая. А вот глаза поразительны. Я просто засмотрелся. Узкие, красно-золотые. Зрачки точно проколотые иголочкой. Синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура. Сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду. Спросил меня, это меня-то, какой я в хакции. Круг замыкается. В конце пути Алданов цитирует «Окаянные дни», книгу, которую Бунин писал как раз тогда, когда они познакомились. Когда Бунин умер, гроб еще стоял в доме, Вера Николаевна, вдова, стала писать Алданову о последних часах его жизни. Алданов после утраты писал ей тоже чуть ли не каждый день, и переписка свидетельствует тем, что она написала исключительно ценную книгу «Жизнь Бунина», мы тоже обязаны ему. Это он подсказал ей замысел, убедил ее взяться за работу. Сейчас читателю откроется одна из прекраснейших страниц литературной жизни русского зарубежья. Не только оба они, Алданов и Бунин, много потеряли от того, что лучшие свои годы провели на чужбине. Потеряла прежде всего Россия, лишившаяся таких людей. Приношу глубокую благодарность руководству Бахметьевского архива и библиотеки архива Российского фонда культуры, а также корпорации ИРЕКС. Без их поддержки эта публикация не могла бы осуществиться. Андрей Чернышов, профессор МГУ.